23. Несколько примеров мировоззренческого сдвига. Для закрепления самого понятия мировоззренческого сдвига, для развития умения его различать, рассмотрим еще несколько примеров. Первое. На изучение квадратных уравнений, свойств их корней в школьной программе отводится несколько часов и что-то около 2 недель в учебном процессе. А теперь, уважаемый читатель, попробуйте вспомнить теорему Виетта, которая касается свойств квадратных уравнений. Трудно вспомнить? Что сделаешь? Так и должно быть. Мы же их изучали по-старому. А вот советский учитель из-под Полтавы, Шаталов, в области обучения, совершил мировоззренческий сдвиг. То есть он ввел новые понятия и новые правила обучения, которые составили единое целое. И какое полезное! Почти по всем предметам время обучения с использованием метода Шаталова сокращается иногда в 10, 20 и более раз. Те же самые квадратные уравнения, от упоминания о которых у многих наверняка свело в тоске губы, Шаталов дает своим ученикам за 15 минут. Всего 15 минут. Это вместо 2 недель. Дает, да так дает, что на всю жизнь. Второй пример. Пьет и спивается человек, себе не рад, готов что угодно отдать, лечь под нож, лишь бы только стать трезвым, освободиться от власти дурмана. Проходят годы, рушится и утекает сквозь пальцы сама жизнь. Усилия родных и врачей уходят словно в песок. А вот занятия по системе Геннадия Андреевича Шичко за 10 дней, при условии хотя бы слабого желания, освобождают человека от табачно-алкогольной зависимости. Помогает метод освободиться и от других вредных привычек. Всего 10 дней, точнее 10 занятий, по 3 часа каждое. Да, правильно, и здесь не обходится без мировоззренческого сдвига. На занятиях люди осознанно постигают новые понятия и правила, постигая образующуюся при этом единую полезную систему трезвой жизни. Третий пример. Имеется проблема изготовления точных и очень чистых штоков и цилиндров для различных гидравлических приводов. Имеется и зарубежное решение. Станок стоимостью около 1 000 000 долларов. Для установки которого требуется отдельное здание, постоянная температура и прочее. Проблема попадает в руки советских инженеров и изобретателей. И они ее решают, создав устройство ценой всего лишь в 625 рублей в ценах 1982 года. На ВДНХ это устройство возили в обыкновенном чемоданчике, типа дипломат. А установить его можно на любой токарный станок. Естественно, что и здесь не обошлось без мировоззренческого сдвига. Были выработаны новые понятия, новые правила, и появилось великолепное техническое решение. Говорят, чтобы что-то хорошо спрятать, нужно это что-то положить на самое видное обыденное место. Шутка имеет реальную основу. Многое из того, что имеется в избытке, мы не замечаем. Так мы не замечаем воздух, которым дышим, здоровье, пока имеем. Бывает, настоящих друзей не видим. Явление мировоззренческого сдвига чрезвычайно распространено в окружающем нас мире. И может быть именно это, в сочетании с малыми навыками абстрактно-логического мышления, мешает нам его видеть. И извлекать из этого пользу. Новые теории, открытия, изобретения всегда содержат мировоззренческий сдвиг. Вот как, например, описывает проявление мировоззренческого сдвига Карцев в книге «Приключения великих уравнений» в связи с работами Герца. Правда, самого понятия мировоззренческий сдвиг он не применяет. Четвертый пример. Начало цитаты. Трудно сейчас представить себе бурю, вызванную открытиями Герца. Для физиков они, прежде всего, означали полный триумф уравнений Максвелла. Триумф новой знаковой системы, примечание автора. И крах всех других электродинамических теорий. Все неисчислимое бумажное многопудие курсов электродинамики Неймана, Вебера, Гельмгольца и множество других авторов нашло себе вечную гавань в пыльных архивах науки, уступив место нескольким строкам максвелловских уравнений. Открытия Герца привлекли к себе внимание самых широких слоев общества, ведь суть вновь открытых волн Герца, лучей Герца, была довольно легко доступна для понимания. Многие сразу же предложили создать новую систему связи, без столбов, проводов и кабелей. Конец цитаты. Но обратите внимание на интересный момент, о котором мы уже упоминали, связанный с явлением мировоззренческого сдвига. Его творцы часто сами не понимают значения своих работ. Герц, например, так ответил одному из энтузиастов внедрения его открытий для целей беспроводной связи. Цитируется по книге Карцева. Начало цитаты. Электрические колебания в трансформаторах и телефонах слишком медленные. Если бы вы были в состоянии построить вогнутые зеркала размером с материк, то вы могли бы поставить намеченный опыт. Но практически сделать ничего нельзя. С обычными зеркалами вы не обнаружите ни малейшего действия. По крайней мере, я так думаю. Конец цитаты. Более того, Герц даже предлагал и настаивал на прекращении дальнейших исследований радиоволн вообще, как бесполезных. Но, как показывает жизнь, уже если процесс мировоззренческого сдвига пошел, то остановить его трудно. Прошло всего несколько лет, и была изобретена радиосвязь. После таких описаний будем считать, что существование такого явления, как мировоззренческий сдвиг, нами признано. Понято, и мы перейдем теперь к более глубокому его изучению в более узких областях, близких к теме нашего повествования.